Живопись XVII века. Ренессанс подготовил исторические события последующего столетия. Политическая жизнь Европы в XVII веке существенно меняется. Во Франции торжествует абсолютная монархия. В Англии же революция провозглашает парламентскую республику. Голландия становится первой буржуазной страной нового времени, куда более передовой и экономически благополучной, чем ее бывший сюзерен Испания, которая переживает крах экономики. Складывается новая Австрийская империя, при этом соседние с ней Германия и Италия все еще раздроблены на отдельные земли, нищавшие из-за военных действий и перемещения торговых путей. Различные художественные тенденции развивались в полемике друг с другом. Так классицист Пуссен называл Караваджо разрушителем живописи. Огромную роль в истории западноевропейских государств в XVII и XVIII веках играл орден иезуитов, сосредоточивший огромные богатства и взявший под свой контроль даже систему воспитания молодежи. В разных странах были открыты иезуитские школы. Однако католическая реакция не оставила научной мысли. Средневековая схоластика стала анахронизмом. Лозунгом новой науки можно считать девиз одного из научных обществ XVII века «Nullius in verba» — «ничего от слова». Факт, познание, анализ, опыт сделались главными в обиходе научного сообщества. В искусстве XVII века прослеживается расцвет общеевропейских значимых национальных школ. Барокко и классицизм становятся основными его направлениями повсеместно, кроме Голландии. Итальянская живопись XVII века. Слово «барокко», что значит по-итальянски «причудливый», «странный», стало обозначением главного стиля XVII столетия, по итальянской хронологии «сейчента». К этому времени в Европе, охваченной реформацией, возникло активно противоборствующее ей ортодоксальное церковное движение. Деятели контрреформации стремились укрепить влияние католической церкви, а потому искали новые способы понимания божественного присутствия в мире. Божественная истина, по их мнению, открывается не каждому, а лишь праведникам или раскаявшимся грешникам через мистическое откровение. Это отразилось на оформлении религиозного культа, рассчитанном на силу впечатления. Сходное отношение к порывам, направленным на познание истины, проявляли в своих картинах и художники. Сложное движение, величественность, эффектность — характерные черты барочного искусства. Среди первых выпускников Болонской академии более всего прославились Гвидо Рени, годы жизни 1575-1642, Доминикино, годы жизни 1581-1641, Гверчино, 1591-1666. Гвидо Рени, Атланта и Гипомен, 1625 год. Холст Масла, Неаполь, Италия, музей Каподимонте. Гипомен во время соревнования по бегу отвлекает свою соперницу Атланту, бросая ей под ноги золотые яблоки. Яркий эффект перекрестного движения тел подчеркивается взвихренными тканями одеяний. Доминикино, Святая Цицелия, около 1620 года. Холст Масла, Париж, Лувр. Вдохновленный наследием Рафаэля, Доминикино следовал прекрасному идеалу на протяжении всей своей жизни. Гверчино. Святой Петр воскрешает Тавифу. 1618 год. Холст Масла. Флоренция, Италия. Палаццо Питти. Караваджо. В творениях Микеланджело Меризи де Караваджо, годы жизни 1573-1610, в отличие от барочных произведений, прежде всего обнаруживается внимание к простонародным сюжетам и персонажам. Его апостолы мужиковаты, морщинисты, неуклюжи. Круг сюжетов расширился. Кроме картин на религиозные и мифологические темы, он рисует сцены в тавернах, музыкантов, гадалок. Караваджо особенно искусно показывал свет. Обычно на его полотнах источник освещения заслонен. Фигуры и предметы освещены в резком контрасте с глубокой тенью, из которой они выступают. Первым в европейском искусстве Караваджо стал писать натюрморты как отдельные картины. влияние художественной манеры Караваджо широко распространилось. И хотя у Караваджо никогда не было собственной школы, караваджизм затронул творчество самых разных художников не только в Италии, но и в других странах – Фландрии, Франции, Голландии, Испании. Караваджизм противостоял и строгим нормам академизма, и пышному иллюзионизму барокко. Караваджо – лютнист. 1595 год. Холст – масло. Санкт-Петербург – государственный Эрмитаж. Полуфигура юноши освещена сбоку и резко выделяется на фоне стены. Все предметы также показаны под определенным углом к зрителю, что подчеркивает их трехмерность. Стремление отразить реальность жизни обнаруживается и в портретности персонажа, и в документально точно воспроизведенных строчках нот. Обращение Савла, 1601 год. Холст масла. Рим, церковь Санта-Мария-дель-Попола. Свет в работах Караваджо начала XVII века освещает главные части композиции и подчиняется вовсе не законам оптики, а лишь воле художника. Светотень, яркие вспышки и глубокий мрак придает драматизм каждой его сцене. Обращение Савла — популярный сюжет в западной европейской живописи. Савл был ревностным гонителем христиан и даже присутствовал при избиении камнями святого Стефана, первого христианского мученика. Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл! Савл! Зачем ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно тебе делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел. Деяния апостолов. После обращения Савл стал называться Павлом. Другая выдающаяся работа Караваджо «Призвание святого Матфея» 1600-1602 года, «Холст масла», «Рим», «Церковь Сан-Луиджи дей Франчези», «Капелла Кантарелли». Священную историю Караваджо повествуют на народном языке. Крупный формат алтарных образов, обычная манера изображения для Караваджо, делает сцену иллюзорно достоверной. «Ужин в Эмаусе», 1601 год, «Холст масла», Лондонская национальная галерея. Апостолы на картине изображены простолюдинами, а Спаситель — безбородым юношей. Присутствует еще и хозяин дома в ермолке. На столе видно блюдо с виноградом, фигами и гранатом. Раковина на одежде одного из учеников Христа — символ паломничества. В творчестве Орация Джентилески, годы жизни 1563-1639, хорошо усвоил уроки раннего Караваджо со свойственным ему холодным освещением и с развитой колористической гаммой. Однако его искусство более аристократично и мягко. В 1624-1625 годах Джентилески состоял на службе у французской королевы Марии Медичи. Его искусство повлияло на творчество французских художников Луи Лелена и Филиппа де Шампеня. Приняв предложение Карла I, Джентилески переезжает в Лондон. Здесь, как и во Франции, его искусство способствовало распространению караваджизма. Евангельские притчи Доминика Фетти, годы жизни 1589-1623, показывал как реальные бытовые истории. А фантастические и меланхоличные пейзажи Сальватора Розы, годы жизни 1615-1673, вдохновляли художников других поколений романтического направления.